Глава 26. Монте-Карло в Гедонии. Балерина на пуантах. Не верю я вашим звездам. Император Марлок, божество великого солнца. Принцесса выигрывает. Это вам на дорогу. Красный зал, выстроенный в форме безукоризненного конуса, тонет в море света. Посередине круглый стол, на нем кружится на пуантах балерина из слоновой кости. Подойдя ближе, Брок видит гладко отполированную мозаику из драгоценных камней, металлов и дорогих пород дерева. Это карта мира. По ней скользит балерина на бриллиантовых пуантах. Игроки делают ставки на цвет государств, империй и островов. Выигрывает тот, на чьей территории замрет в своем танце балерина. Если на воде, то выигрыш забирает владелица горного дома. Чем меньше территория, тем больше выигрыш. Стремительная балерина скользит на бриллиантовых пуантах через континенты, моря, острова. Витки спирали, по которой она кружится, становятся все уже. Вот она пересекает Урал, танцует по Сибири. Затем сворачивает к югу, покачиваясь уже, одолевает пустыню Гоби и, обессилев, падает в Индокитай. Цвет лунного камня, Сингапур, выигрывает 29-й. Все уставились на худощавое желтое лицо, зашептались. Маньчжурский наместник Шара. На лице у того не дрогнул ни один мускул, лишь черные искры раскосых глаз алчно следят за стекающимся к нему золотом. А балерина снова танцует, звенит золото, столбики золотых мулдоров растут и снова рушатся. Брок, стоя у стола, кладет руку на высокую груду монет. Захочу, и все это будет мое. Оказывается, могущество руки можно оценить, положив ее на кучу золота. Не текучие ли это горы, о которых там наверху упоминал старик? Труд одного рабочего в течение года ценится в один мулдор. Немыслимый курс. Один мулдор равен 6 миллиардам лир, слышится за решеткой оконца, над которым написано «обмен денег». Брок взял из ближайшей кучи монетку. На одной стороне ее было изображено солнце, на другой — звезды. Но кто эти люди с раздвоенными бородками, которые щедро рукой, словно зерна птицам, швыряют золото на пестрое поле карты мира? «Смотрите, принцесса!» Очерген склоняется к своей даме. Новый король Сицилии — Малькольм Брукс-Паша. А рядом — одноглазый с золотым воротником. Это хан Ламартен, арендатор Сахары. Он до сих пор всюду побеждал. Лишь тут терпит поражение, в балеринке. А вон тот в лиловом костюме с треугольником на груди — Сикстус, святой епископ бога Муллера, в прошлом барышник. Кто этот негр? Боксер Кайман. Он как раз беседует с адмиралом Д'Артуа, который приобрел на время титул императора всех морей и распорядителя океанов. А толстяк рядом – Даргуст, сезонный инспектор африканского побережья. Ему эта игра по карману, ведь он управляет казной Муллера. За ним стоит лорд Эверс, негласный главный редактор всех газет Старого континента. Вон тот сморчок с зеленой бородкой. У него на Марсе пароходная компания. «Не верю я в ваши звезды!» — вскричала принцесса, да так громко, что несколько бород испуганно повернулись к ним. «Замолчите, ради бога!» — злобно прошипел принц Очерген, стиснув ее запястье. Потом добавил уже спокойнее. «Услышь нас, этот зеленобородый мозгляк, и вам была бы крышка! Разве они не знают, что это обман?» «Тихо, тихо! Все знают, и тем не менее делают вид, что верят. Такова воля нашего благодетеля!» — неожиданно выкрикнул принц и с опаской глянул на круглое окно в потолке. В этот момент к нему подошел красивый величественный старик. Его совершенно голый череп блестел от пота, отражая хрустальную люстру, подвешенную к вершине конуса. Руки мужчин слились в пожатии. «Слава Муллеру, Цезарь!» — сердечно воскликнул Очерген. «Что нового на вашем солнце?» «Спасибо за внимание, принц», — ответил старик. и кожа его лба чуть не до макушки собралась в морщины. С ним одни заботы. Я был там неделю назад. И, честно скажу, ох, и трудно же быть справедливым богом. Я прекрасно понимаю великого Мюллера, когда он жалуется мне на бремя своих божественных деяний. «Это принцесса Тамара», — представила Черген. «Император Марлок, бог великого солнца, А-11». «Слышал, слышал о вас, принцесса», — усмехнулся череп. «Вы, говорят, побывали на ЗБ-1 в созвездии гномов». Принцесса хотела было возразить, но Черген опять стиснул ей руку и поспешно сказал. «Неудивительно, принцессе захотелось маленьких живых куколок, решила привезти в детскую живые игрушки. Она ведь еще ребенок». И тотчас спросил, меняя тему. «Ну а вы? Везет вам валеринки?» «Я неизменно ставлю на черную территорию Индостана», — ответил голый череп. «Один раз выиграл, и этих денег мне хватит еще на 468 проигрышей. Страна-то маленькая, принц». «А вы хотите сыграть?» — спросила Черген у принцессы. «Что ж, пожалуй, сыграю», — принцесса улыбнулась, как во сне, — «и поставлю на свою страну. Она лежит на берегу Балтийского моря, там правит мой старый отец». «Я бы вам не советовал», — сказал принц. «Смотрите, какую ничтожную часть карты мира занимает ваша страна, словно комар на теле мамонта. И все же я поставлю на королевство, которое проиграло. Быть может, сбудется моя заветная мечта». «Если выиграете», — усмехнулся Очерген, — «к золоту, которое вы получите, я добавлю эту вашу империю». «И я вернусь домой?» — наивно спросила она, прижав руки к груди. «Ну, конечно, я сам вас туда отвезу, на своей ласточке», — шепнул и принц ей на ушко. Принцесса сделала ставку на красное, едва заметное пятнышко, на которое еще никто никогда не ставил. Потому и выигрыш должен был быть немыслимо крупным. Балерина вновь закружилась, начав свой танец с острова гордыни и сердца мира. Бриллиантовая туфелька скользит по морям и по суше, а за ней неотступно следят лихорадочно блестящие глаза. Она проносится по лазури океанов, чуть замедлив стремительный бег, оставляет позади серое поле Балкан. Преодолевает в танце горы и реки, уходит все дальше, на север, и никто не видит руки, что направляет ее бег. Ну вот, будто внезапная судорога сводит ее тело, предвещая близкое окончание танца. Последние нетвердые движения, и балерина падает, уткнувшись пуантами в красное пятнышко на берегах Балтики. Это дело рук Брока. Принцесса забирает целую гору золота и отходит от стола, провожаемая восхищенными взглядами. Это на дорогу. Радуется Тамара, меж тем, как Очерген обменивает золото на крупинки солиума, прячет их в мешочек и поспешно тянет принцессу к двери. Следующий зал напоминает шестиконечную звезду, лучи которой удлиняются, отражаясь в зеркалах. Стол посередине повторяет форму зала, и на нем тоже кружится белая балерина. Брок присматривается. Здесь уже нет карты мира. Здесь черное небо, усеянное звездами. И игра идет на звезды. Брок не прочь вникнуть, но времени нет. Принц Очерген быстро пересекает зал, увлекая за собой принцессу.